Не стоит подробно рассказывать, как мы с Железновым работали над тем, чтобы дешифровать список Блейка. Лишь постепенно все эти фиалки и ландыши стали превращаться в реальных людей, имеющих определенные адреса и профессии. Железнов согласился со мной, когда я высказал гипотезу о тождестве цветов и агентов Блейка. Впрочем, это не было гипотезой, это было очевидно. Теперь следовало узнать адрес Озалса, а может быть, собрать еще какие-то дополнительные данные для того, чтобы с помощью этих сведений найти других людей, перечисленных в списке. Железнов взялся это сделать через товарищей, с которыми был связан. Но для этого требовалось, конечно, время. Неожиданно на помощь пришла Янковская. Она заезжала ко мне обычно или поздно утром, или под вечер, а иногда даже два раза в день. Она все время держала меня в поле своего зрения. В день посещения Озалса она появилась под вечер, хотя ее позднее появление не означало, что она не была осведомлена о визите незабудки. Она следила за мной и вследствие профессиональной наблюдательности по незначительным деталям, обрывкам слов и незаметным вопросам создавала правильное представление о моем времяпровождении. Она вошла, села, закурила, с любопытством взглянула на меня, ожидая, что я скажу. Но я молчал, и она первая нарушила молчание. «Был? Кто? Тот-то должен был к вам явиться. Не было нужды прятать от нее Озалса. Наоборот, она могла помочь обнаружить и других агентов Блейка. Был. Кто он? Некий Озалс, ветеринарный врач». Она сама достала список и нашла в нем Озалса. «Вы узнали о нем какие-нибудь подробности?» «Да. Его кличка Незабудка. Я показал ей открытку с незабудками и познакомился со своей догадкой». Ей понравились цветочные псевдонимы. Она оживилась и утвердительно кивнула. «Вы не узнали его адреса? Это могло вызвать подозрение». «Правильно. По-видимому, это старый провокатор. Он сразу бы исчез. Но его адрес легко узнать. Через адресный стол?» «Конечно, нет. В адресном столе сейчас полная неразбериха, хотя немцы создали в нем видимость порядка. Вы должны использовать Эдингера. Попросите его узнать адрес». «Эдингера?» «Разумеется, он отыщет Озалса за несколько часов». Она была дерзка и трезва. Эдингер мог найти Озалса без труда, а скрывать Озалса от Эдингера тоже не было необходимости. Я тут же позвонил Эдингеру по телефону. «Господин обергруппенфюрер, счастлив вас приветствовать. Вы могли бы меня принять?» «Приходите завтра, Берзень», — ответил он. «Вы мне тоже нужны». «О, на этот раз я удовлетворю ваше любопытство, господин обергруппенфюрер». «Хорошо, хорошо», — довольно сухо отозвался он. «Буду ждать». Он действительно меня ждал. И с первой же секунды моего появления в кабинете устремил на меня пытливый, неодобрительный взгляд. «Садитесь, Блейк», — сказал он. «Я слушаю вас. Хотя вы мало чем оправдываете мое снисходительное отношение». «Не так просто передать моих агентов другому хозяину», — обиженно возразил я. «Я восстанавливаю утраченные связи, перепроверяю всю сеть. Вы получите людей, которые действительно многого стоят». «Но когда, когда?» — нетерпеливо перебил Эдингер. «Вы злоупотребляете моим терпением, Блейк». «Не позже, как через 2 недели», — твердо сказал я. «Но мне нужно найти одного ветеринарного врача, некого Озалса». «Он в Латвии?» — спросил Эдингер. «Безусловно», — подтвердил я. «Озалс Арнольд Янович». «Это что, ваш агент?» «Да». «Я свободно мог подарить Озалса Эдингеру. Я утратил с ним связь, а запрашивать Лондон нецелесообразно. В современных условиях это может затянуться. Я не рискую испытывать ваше терпение. Озалс поможет мне восстановить некоторые связи». «Я вижу, вы беретесь за ум», — похвалил меня Эдингер. «Я прикажу найти этого Озалса». Он по телефону вызвал гауптштурмфюрера Гаусса, и через минуту в кабинет вошел какой-то чиновник в черной эсэсовской форме, висевший на нем мешком и явно обличавший штатского человека. «Господин Гаусс», — сказал Эдингер, — «мне нужно найти некого Озалса». Эдингер вопросительно обернулся ко мне. «Арнольд Янович», — подсказал я. «Арнольд Янович», — повторил в свою очередь Эдингер. Он служит где-то у нас в Латвии, ветеринарным врачом». «Как срочно это нужно?» — скрипучим деревянным голосом осведомился господин Гаус. «Задание особой важности», — сказал Эдингер. «Эти данные нужны лично мне». Господин Гаус поклонился и ушел, не промолвив больше ни слова. «А теперь, Блейк, буду говорить я», — сказал Эдингер и зашевелил своими усиками, точно таракан перед неожиданным препятствием. Он хотел казаться внушительным и, пожалуй, казался таким, но на этот раз он выглядел больным, чувствовалось, что он не в своей тарелке, хотя по-прежнему старался говорить резко и угрожающе. «Я ценю вас, Блейк», — сердито сказал Эдингер. «Наша разведка наблюдает за вами вот уже 6 лет, и вы все время работали только на свою страну. Поэтому вы поймете меня, если я скажу, что пошел в полицию для того, чтобы служить Германии. Я уже видел, что мне придется стать свидетелем очередного словоизвержения на тему о величии Германского рейха. Но на этот раз мне показалось, что Эдингер говорил не ради рисовки, на этот раз он нуждался в самоутверждении. Увы, он был не из тех, кому можно было бы что-либо объяснять, поэтому я молчал. И так же, как всегда, Эдингер внезапно спустился с заоблачных высот риторики на залитую кровью землю. «Как это ни печально, но я хочу огорчить вас, господин Блейк», — внезапно произнес он. «Вас окружают подозрительные люди. Вы прикрываете коммунистов и партизан. Я похолодел. Так, кажется, говорится в романах. Во всяком случае, я испытал весьма неприятное ощущение. Черт знает, что он мог узнать. Было бы глупо и обидно так просто, не за понюшку табаку, погибнуть в здешних застенках». «Вы уверены в своем шофере?» — строго спросил меня Эдингер. «У нас о нем самые неблагоприятные сведения. И то, что я сейчас говорю вам, свидетельство доверия, которое я еще не утратил к вам». У меня немного отлегло от сердца, хотя я еще не знал, что нужно от меня Эдингеру. «Не знаю, как он сумел провести такого опытного разведчика, каким являетесь вы, капитан Блейк», — упрекнул меня Эдингер. «Но у нас есть данные о том, что некий господин Чарушин, или тот, кто скрывается под этим именем, связан с рижским коммунистическим подпольем. Но я уже взял себя в руки. В том, что говорил Эдингер, не заключалось ничего экстраординарного. Всегда можно было ожидать, что гестапо нападет на след кого-нибудь из нас. Гораздо важнее было понять, почему он считает возможным или нужным сообщить мне о провале Железного». Эдингер, как я полагал, опять играл со мной в доверие. Но поскольку он не сомневался в том, что я капитан Блейк, он пытался выяснить, не связан ли я, англичанин, с союзниками Англии по войне, с русскими партизанами и коммунистами, и, выдавая мне Железного, давал возможность порвать эти связи, если они существовали. Для гестапо капитан Блейк был гораздо более значительной фигурой, чем шофер Чарушин. Предоставляя мне возможность отмежеваться от своего шофера, тем самым гестапо пыталась сохранить меня для себя. Поэтому Эдингер пошел еще дальше. В его глазках, совсем как у хорька, когда тот настигает свою жертву, загорелись желтые искорки. Он лег грудью на стол и негромко сказал: «Донесения о Чарушине лежат у меня в столе, и я совершенно доверительно скажу вам, что через день или два отдам приказ об аресте этого человека. Лично вы можете не беспокоиться, вас потревожат лишь на самое короткое время». Что мне оставалось делать? Высказать свое недоверие Чарушину, усилить подозрения Эдингера? Это не было бы полезно. Решительно взять под свою защиту тоже вызвало бы подозрения. Следовало лишь удивляться и удивляться. «Удивительно!» — воскликнул я. «Чарушин — отличный шофер и очень им доволен. Он не вызывает подозрений даже у такой недоверчивой женщины, как госпожа Янковская». Как раз у Янковской-то Железнов и вызывал подозрения. Я приплел ее потому, что она пользовалась значительным влиянием в нацистских кругах. Но ответ Эдингера поверг меня в изумление. «Госпожа Янковская», — насмешливо сказал он, — «хоть она и ваша сотрудница, знаете ее вы недостаточно. Кто вам сказал, что это не она направила наше внимание на вашего шофера? Если в этом была хоть доля правды, то налицо предательство. Она действовала вопреки мне и против меня». «Но позвольте», — возразил я, — «я наблюдал за Чарушиным достаточно тщательно. Он выполняет весьма серьезные поручения. Конечно, Он не посвящен в мои отношения с вами. Он убежден, что служит британским интересам. Вы серьезный разведчик, Блэк. Но в данном случае этот Чарушин играет на ваших английских чувствах, укоризненно сказал Эдингер. Его подослали к вам. Если он вас еще не убил, то только потому, что ему удобно прятаться в вашей тени. Мы давно к нему присматриваемся. Впрочем, не буду скрывать. Так же, как и к вам. Но если вас не в чем упрекнуть, ваш шофер уличен. Вот когда я убедился, как был прав Пронин, удерживая меня от участия в каких бы то ни было делах Железного. Он видел дальше и больше меня. Молодые бойцы часто ропщут, когда их держат в резерве, но опытные командиры лучше знают, кого и когда надо ввести в бой. «Не смею больше спорить», — холодно произнес я, показывая, однако, своим видом, что я еще не вполне убежден Эдингером. «Я только прошу вас повременить с арестом. Мне хочется самому убедиться в предосудительных связях Чарушина». «Своей защитой Чарушина вы компрометируете себя», — раздраженно ответил Эдингер. «Вас, как англичанина, волнует не существо, а форма. Я заверяю вас, что с вашим шофером будет поступлено по закону. Положитесь на нас, представьте его собственной судьбе. Поймите, для вас это наилучший выход». Эдингера вообще трудно было переубедить, а в данном случае просто невозможно. По-видимому, он нацелился на Железного очень основательно. А может быть и не только на Железного. Но все это могло быть и провокацией. Прямых улик против меня не имелось. Выполняя приказания Пронина, я вел себя очень осмотрительно. Но мне могли неспроста сообщить о предстоящем аресте Железного. Исчезни Железнов, будет очевидно, что это я предупредил его. И тут опять появился гауптштурмфюрер Гаусс. Вероятно, когда Эдингер говорил Гауссу о задании особой важности, он хотел показать мне образец немецкой быстроты и аккуратности. «Разрешите, господин обергруппенфюрер?» — спросил Гаусс деревянным голосом. «Да-да», — сказал Эдингер. «Узнали что-нибудь?» Гаусс молча подал Эдингеру узкий листок бумаги. Эдингер взглянул на него и тотчас передал мне. На листке значилось «Мадонна, Стрельнееку, 14». «Это все?» — спросил Эдингер. «Адрес ветеринарного врача Озалса», — ответил Гаусс. «Он живет в Мадоне». «Возможно, — подумал я, — этот адрес и послужит ключом к списку». Я поблагодарил Эдингера и поспешил откланяться. Мне не хотелось возвращаться к скользкому разговору о Чарушине. «Помните, о том, что произойдет с вашим шофером, не знает никто», — предупредил меня на прощание Эдингер. «Вы еще будете мне благодарны». «Можете быть уверены, господин обергруппенфюрер», — заверил я его. «Хай, Литль!» Я отсалютовал Эдингеру поднятой рукой и заторопился вниз в машину. «Давай», — сказал я. Железнов включил мотор и удивленно посмотрел на меня. «Что-то ты как будто не в себе. Плохи, брат, наши дела», — ответил я. «Гестаповцы собираются тебя арестовать».